радость была быстротечна, гордость была бесконечна, нас рисовала зала, искали единого Бога, мешали всего понемногу, сожгли осталась зала, на солнце сплошные пятна, за 3-9 жизней обратно, туда, где теплее луна. В отчаянном нашем метанье нет знанья, одно скитанье, мотыльков обжигает луна. За самоубийц по свечке пускали мы вниз по речке, самообманом смерть. Нет, за тех, кто ушел в молитвы, кто воды не нашел, сгорит. Какая глупая смерть, всех тех, кто искал, жалейте. Не органом, так хоть жалейкой, они искали любовь. Всем тем, кто искал, оставьте цветы на поминки и свадьбы, они не найдут любовь. Те, кто долго ждал, ныне в силе, они не ждали, молили. Их ладонь простреленный дар, и грехи их отпущены ветром. Они долго жили без света, девять солнцем рождается в дар.